Природа личной реальности. Глава 7. Живая плоть. Пометка. Пауза в 22:01. Зазвонил телефон. Звук был слышен через две закрытые двери между кабинетом Джейн и гостиной, где мы сидели. Я не люблю прерывать сеанс, поэтому не стал брать трубку, но чувствовал себя неловко. Джейн в трансе, кажется, не слышала телефона. В последнее время ей все больше и больше звонят. Сейчас, снимая трубку, мы готовы услышать человека из любой части страны. Например, сегодня вечером Джейн позвонили из Хай-Сьерра, Калифорния. Конец пометки. Диктовка. Глава 7. Живая плоть. Минутку. Люди часто заходят слишком далеко, забывая, что идеи обладают собственной энергией. Такие люди проводят границы даже там, где их нет. Они считают идеи просто мысленными объектами, отделенными от концепции тела. Они считают, что идеи находятся в голове. Но кто представляет, например, что идея живет у него в локте, колене или большом пальце? Как правило, люди считают, что идеи никак не связаны с живой плотью. Плоть кажется физической, а идеи нет. Те, кто ставят интеллект превыше всего, часто проводят ненужные границы между миром концепций и миром плоти. Да, тело – живое воплощение идеи. Но эти идеи и формируют живое, активное, реагирующее тело. Тело – не просто инструмент, не просто вместилище духа. Оно – суть, воплощенный дух. Вы навязываете ему свои идеи. Ваши сознательные убеждения влияют на его здоровье и благополучие. Но тело состоит из живых и реагирующих атомов и молекул. У них есть собственное живое сознание в материи. Они стремятся существовать и быть в рамках собственной природы. Они образуют клетки, а те, в свою очередь, органы. Органы обладают составным сознанием всех составляющих их клеток и в своем роде осознают собственную личность. У них есть цель, функция, которую они выполняют в организме в целом. Сотрудничество сознаний приводит к тому, что вы обладаете сознанием тела в целом. Оно живое. Оно стремится сохранять в себе гармонию и здоровье. Следовательно, материю тела нельзя считать неким метафизическим результатом. Это живой гештальт восприимчивой плоти. Другими словами, ваше тело состоит из живых сущностей. Хотя вы организуете этот живой материал, он обладает собственным правом на самореализацию и бытие. Вы не душа, заточенная в инертную глину. Глиняный сосуд, в кавычках, не разрушается мгновенно, стоит вам его покинуть. Он распадается в собственном темпе. Ваша власть больше его не организует. Жизнь атомов, молекул и клеток переводится в другие живущие природные формы. Ваше восприятие – это только то, что осознаете вы. Даже у атомов и молекул есть свое видение, они по-своему оценивают окружающее. Сила, которая движет вашим разумом, формирует и ваше тело. Нет разницы между энергией, которая формирует ваши идеи, и энергией, которая растит цветок или исцеляет обожженный палец. Душа не может существовать отдельно от природы. Она не врывается в природу. Природа – это душа во плоти, в любой материализации. Плоть так же духовна, как и душа. А душа столь же естественна, как плоть. В вашем понимании тело и есть живая душа. Так вот, душа может жить и живет в различных формах, как физических, так и нефизических. Но пока вы материальны, тело – это живая душа. Тело постоянно исцеляет себя, то есть душа во плоти исцеляет себя. Зачастую тело ближе к душе, чем разум, потому что оно автоматически растет подобно цветку, доверяя своей природе. Можете сделать перерыв. Пометка. 22:27. Джейн говорила очень быстро. На этом работа над книгой закончилась. После перерыва Сет продиктовал две страницы для меня и Джейн. Сеанс завершен 23:01. Конец пометки.